Сура 29. Паук. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алиф, лям, мим. Ужель, сказав «мы верим», люди считают, им дадут покой, не испытают их, проверки для них не будет никакой. Мы испытания послали от нас предшественникам их. Правдивых знает он и лживых, владыка мертвых и живых. Ужели мыслят лиходеи, что смогут нас опередить? Куда как плохо научились несправедливые судить? В ком есть надежда встретить Бога, так ведь придет Господний срок. Все слышит Бог, и все Он знает. Он от невежества далек. Для самого себя усерден любой, когда усерден он. Господь мирам своим помощник. Над ними он превознесен. Тем, у которых были вера, благодеяния в цене, простим дурное, а за благо вознаградим от нас вдвойне. Мы предписали человеку к его родителям любовь. Когда ж они стараться будут, желая страстно вновь и вновь, чтоб ты мне предавал такое, в чем у тебя познаний нет, не повинуйся им, не падай перед венцом их зрелых лет. Ко мне вернетесь. Вам открою все ваши прошлые дела в число блаженных, наша воля богобоязненных ввела. От неких слышать можешь «верим», но испытанье для людей, когда обидят их за Бога, они в нечестности своей считают карою Господней. Когда же даст победу Бог, они кричат «мы были с вами». Но тот, кто милостив и строг, Бог лучше знает, что таится в мирах. Таков его закон. Ему известны те, кто верит, и лицемеров знает он. Толкуют грешные смиренным, кого мы некогда спасем, дорогой нашею идите, грехи мы ваши понесем. Не понесут, своей ложью да не смутят, не отвлекут. Другие тяжести когда-то они, казнясь, поволокут. На ношу ноша взгромоздится, им не уйти от бед своих. В день воскрешения о прошлых, о тайных думах спросят их. Послали Ноя мы к народу его для праведных трудов. Тысячелетия там прожил, без полусотни он годов. Восстал потоп на толпы грешных, никто из них себя не спас. Спасли мы путников ковчега и Ноя. Знаменье от нас. Еще послали Авраама. Он своему народу рек: молитесь Богу и страшитесь Его, кому подвластен срок суда последнего. Так лучше, благоприятнее для вас. Людей от голода и жажды никто из идолов не спас. Вы поклоняетесь кумирам, творите ложь, бродя во зле, молитесь Богу и просите о пропитании на земле, благодарите неустанно, Господний дар всегда широк. Вас возвратят к Творцу Вселенной, когда тому настанет срок. Когда сочтете это ложью, давно привыкли так считать. Посланец должен лишь понятно реченье Божье передать. Ужель не видели? Создатель творит сперва для образца, потом творение повторяет. Нетрудно это для Творца. Скажи, идите, посмотрите, как он творить впервые смог. Затем последнее создание в своих мирах воздвигнет Бог. Господь над всем и всеми властен. Захочет — падаешь во тьму, захочет — милует. Воскресших вас обратят потом к нему. и ничего вам не ослабить ни на земле, ни в небесах. Один Создатель вам заступник, помощник вам в земных часах. А те, кто знаменьям не верит, не ожидает встречи с Ним, Творцом, отчаялись. От Бога не попадет прощение к ним. Для них готова злая мука. Словам посланца моего народ ответил Авраамов: «Сожгите лгущего его!» Но уберег я Авраама от разожженного огня, и в этом знак для тех, кто верит в благодеяние от меня. И Авраам сказал народу: «Богов вы взяли для себя, земную жизнь с ее страстями, а не грядущую любя. Но в судный день вы отречетесь от собеседников своих, падут укоры и проклятия одних на головы других. Для вас убежище гиенна, и нет помощников у вас». И Лот, уверовавший, молвил: «Светильник веры в нем не гас. Я удаляюсь просветленный, иду я к Богу моему. Творец велик, ему не сыщешь равновеликих по уму». Мы Лоту дали Исаака. Иаков послан в некий час. К потомству Лота вместе с книгой сошло пророчество от нас. Смиренный Лот в земных мгновениях из нашей длани награжден в грядущей жизни, без сомнения, записан праведником он. Лот своему сказал народу: «Погрязли вы в трясине зол, творя ужасное. Соперник вас никакой не превзошел. Неужто вы бесповоротно не к женам ходите, к мужам? Ужель творите сладострастно непозволительное там?» На то ответили посланцу они единственное лишь: «К нам приведи Господню кару, когда ты правду говоришь». И Лот воззвал: «О Боже, против распутных этих помоги! Они гонители смиренных и веры праведной враги! Посланцы наши, Аврааму даруя милость перед ним, сказали: жителей распутных в селенье этом истребим. Но там же Лот», — промолвил старец. Тогда слова услышал дом: «Не беспокойся о селенье. Мы лучше знаем тех, кто в нем. Спасем семью, и с нею Лота, он благочестный человек. Жене спасения не будет, она останется навек». Когда пришли посланцы к Лоту, он скорбь узнал при виде их и ощутил свое бессилье, и был подавлен он и тих. Они сказали: «Не печалься, спасем тебя, твою семью, но здесь отставшую покинешь в числе утрат жену свою. Мы на распутных гром небесный сведем и сроем их дома. И в этом знамение наше для обладателей ума». До слуха гордых мадьянитов слова Шуайба дотекли: «О мой народ, молитесь Богу, владыке неба и земли. На день последний вы надейтесь, и не влачите дней во зле, злу не покорствуйте, бесчестье распространяя по земле». Они лжецом его назвали, и поразила их гроза, и вот они лежат недвижно, их запечатаны глаза. Еще адиты, самудяне, вам их жилищ судьба видна, богопротивные деяния им разукрасил сатана. Он от пути отвел идущих, а были зрячими они. Для тех, кто верит, поученье в себе таят былые дни. А те, дышавшие когда-то, Корей, Хаман и Фараон. Вот Моисей предстал пред ними, явил им знамение он, они же сильно возгордились, уже не первыми тогда. Вот мы схватили всех грешивших, и снизошла на них беда. Земля под этими расторглась, на тех обрушилась вода, которым вихрь, которым вопли, бредут в развалинах стада. Бог не хотел неверных мучить. Они замучили себя, высокомерие во страсти, а не смирение возлюбя. Те, кто не Бога выбрал в помощь себе, нужды не видя в нем, подобные пауку, однажды себе построившему дом. Та паутина, дом слабейший, когда бы людям знать о том. Известные Господу кумиры, живут ведь мощь и мудрость в нем. Приводим людям эти притчи, их понимает лишь знаток. Бог небеса и землю создал, струится истинный поток в частицах этого творения, они той правдою живут, и тем, кто верует, открыто от Бога знамение тут. Читай народу то, что книга явила днесь перед тобой. Молись. Молитва охраняет людей от мерзости любой. Еще важней упоминание неповторимого Творца. О всех делах, творимых вами, ему известно до конца. С людьми Писания не спорьте. Лишь лучший довод приводим сюда, не в счет нечестный спорщик. И говорите мирно им, мы в нам неспосланное верим, как и в неспосланное вам. Наш Бог и ваш один и тот же. Мы множим счет его рабам. Тебе мы тоже дали книгу, а взявший верует в нее, и эти набожные люди в Писанье веруют свое. Одни неверные порочат хулою знамения от нас. Им не уйти от наказания, когда настанет судный час. Ты не читал до ныне книги, в ней не чертил своих письмен. А то лжецы б засомневались, не сочинил ли это он. Нет, это знамения наши, такие сведущим даны. Их не заметит утеснитель, их отрицают болтуны. Когда бы знамения были ему от Господа его, они сказали. Им ответствуя, не упуская ничего, у Бога знамение. Ими владеет вечно только Бог, а я — смиренный увещатель, и сочинить я их не мог. Неужто людям недовольно, что наша милость им дана? Тебе мы книгу не спаслали. Для них читается она. Напоминание тем, кто верит, мы заключили в книге той. Скажи, Господь, свидетель полный меж вами костными и мной. Знаток он тайн земли и неба, а кто не верует в него, припал ко лжи, не оторвется тот от убытка своего. Тебя торопят с днем страданий. Неужто он еще далек? Уже пришел бы, если б не был ему назначен точный срок. Придет внезапно и нежданно. Им неизвестен тот предел. Тебя торопят с днем страданий. Гиенна ждет греховных тел. Когда лжецов постигнет мука над головами из-под ног, вкусите то, что вы творили, проговорит сурово Бог. О, те, кто верует! Господни, благочестивые рабы! Моя земля необозрима, несите мне свои мольбы. Любую душу смерть настигнет. Вас возвратят когда-то к нам, творившим благо, правоверным, в своем раю я место дам. В шатрах над водами прекрасен удел в свои земные дни терпевших все, когда на Бога крепясь надеялись они. Немало есть везде животных, какие в свой житейский час не создают себе питания. Господь питает их и вас. Когда неверных спросишь, кто же, кто небо, землю сотворил, кто, подчинив луну и солнце, их своеволие смирил, Господь, они, конечно, скажут. Но их неискренен ответ. И ширит Бог, и размеряет. Он знает все, предела нет. Когда неверных спросишь, кто же с небес потоки источил, кто оживил водою землю, ее от смерти излечил? Господь, они, конечно, скажут. А ты скажи, хвала ему. Но большинство не понимает, откуда, что и почему. Земная жизнь — игра и только. Забавы в ней таится стать. Предстанет жизнью та, что будет. Когда бы им про это знать? Плывя по морю, правоверны, взывают к Богу одному. Когда спасет он их, возводят они товарищей ему, чтобы не верить в дар Господень, что дал Творец рабам своим, да наслаждаются покуда. Потом узнать придется им. Ужель не видно? Безопасной святыню выстроил Творец, а вне ее людей хватают, мор из конца идет в конец. Ужель сердца идут за ложью, а в милость Бога веры нет? Но кто ж того несправедливей, который кривдою одет, на Бога ложь возвел, неправдой Господню правду объявил? Но разве место не в гиенне тому, кто нечестивым был? А тех, кто ради нас трудился, дорогой нашей поведем. Господь всегда с творящим благо. Он позаботится о нем.